Так же, как бы старой веры все держали. Было ли богатство в общине, когда все держались старой веры? И ответила, только не умирали от голода, и все богатство. Оно так. Самовар закипал, Поросковишка собирала на стол засланный самотканной скатертью с поморскими узорами. Бабка Марфа ткала. Ефимия Вакумовна глянула на иконы, занимающие весь красный угол, те самые, под которыми удушили веденейку. Она, Ефимия, молилась на эти иконы, когда сутки висела на костылях, ожидая судного спроса. Макеюшка пощипал их, побил о стены, да Ларион Филаретович склеил потом, щепочку к щепочке, но и теперь виднеются расщелины на масляной краске. Хозяин заметил взгляд гостя и испугался, как бы не опорочило нерукотворные лики святых. «Как здоровьюшка-то Семена Даниловича?» — спросил про деверя Ефимии. «Поправляется, слава Христе! Со медведем бороться спаси и сохрани, не оробел, слава Богу! Веденей наш тоже испытал обнимку Косолапова. В позапрошлый год у берлоги оказия приключилась. Взял на рогатину, а руки не сдюжили. Кабы не успел нож выхватить, каюк бы». Ефимия Вакумовна опять взглянула на иконы. «Гостевать долго будете?» «Да насовсем приехала. Поставлю дом у Паскотина и буду жить возле гремучего ключа в рощице». «У кладбища? Через дорогу? Да что вы! Мертвые за ноги не хватают, Ларион Филаретович, живых собаками травят». Старик вздохнул, но сделал вид, что не уразумел намека. «Другой раз, думается, — продолжала Ефимия Вакумовна, — нет человеку спасения ни на земле, ни на небе, все тлен и прах. Из праха вышли, в прах отойдем, и после будем, как нежившие». Дыхание в ноздрях наших дым, и слово наше пустошь и суета сует. Тело обратится в ничто, и дух рассеется. И само имя наше забудется со временем, и никто про нас не вспомнит, ибо вся наша жизнь — едная тень без плоти, на челе у всех печатка смерти, и нет от той печатки спасения, к чему вера, и во что веровать. В туман, в церковный блуд и в вечное забвенье. И вот эти лики святых угодников говорили люди. А что в них, в ликах? Ларион Филаретович испуганно ахнул. Что вы, Ефимия Вакумовна, еретичество-то экое, а? Иисусе Христе спаси и помилуй. И взглянул на Поросковишку, махнул рукой. Поть, зачем гонишь? Святотатством смущаешь? «Смущаю. Ишь ты, какой благостный! Веру Филаретову блюдешь, а человека затравил собаками. Каторгу-то? Праведника? Экой праведник! На нем креста не было, клейменный разбойник. Сам урядник сказывал, по клеймам вечный каторжник. От такого не оборонить, смерть будет. Или он напал на дом твой, кабы не доглядел ночью всех, порешил бы». Говорят, будто на покосе валявиных ладонью молился, не щепотью. «Не можно», — отмахнулся старик. Наталья поблазнилась. Чего бы стал он молиться? Молился, корочку хлеба просил. На каторжных да на бродяг хлеба не напасешься. Ефимия укоризненно покачала головой. Где же тогда милосердие? К чему веровать в туман, отворить смерть? Иисусе Христе! Луку твоего будто Ларионом назвал. Разве он Ларион Луката? Подумай, каким ты был 30 годов назад. Значит, убиенный знал тебя, каким ты был на Ишиме. И про общину обмолвился. Кого же затравили собаками? Единоверца. Спасение искал человек, а смерть нашел. А если бы явился сам Иисус в терновом венце, и на него бы собак пустили? Свят, свят, свят. По облику, как сказывают, убиенный был дюжий. И костью широк, хоть и старик, и борода белая, и на трех местах клейма.